Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я хотел бы спросить, это вы двери взламываете? Вот у меня просто сейчас проблема тут. Да, взламываем замки. Да, вот понимаете, бабушка дома одна сейчас, и она как бы не может там выйти из квартиры. Как вот быть? А где это территориально находится? Метро Академика Янгеля. Так, ну мастер сможет подъехать в течение 40 минут 30 где-то там, да? Да. И будет стоить вскрытие с одного замка, ну, вскрытие замка от 1000 до 3. А, ну хорошо. Так, минут через 40, да, вы говорите? Да, 3:40 вот так. Вам Ну. надо говорить адрес, и мастер будет выезжать быстрее тогда. Да, хорошо. Ну, Говорите как? адрес. Адрес метро Академика Янгеля, улица Улица. Академика Янгеля. Так. Улица Академика Янгеля, дом 6А, квартира 17. Сейчас не торопитесь. Что? Не торопитесь, сейчас я запишу. Хорошо. Дом какой? Дом 6А, 6, да, есть. квартира 17. Квартира 17. И номер телефона, на который мастер может быть звонить. Так, ее номер, сейчас я посмотрю. Сейчас, секунду. Подождите. Да, номер плюс 7, 901. Да, Хорошо, только. мастер. Да, вот у меня просьба, там не шумите, она, понимаете, там, чтобы не волновалась сильно. Я доплачу, заплачу, все нормально. А то, Не, понимаете. ну, не шумите. А как это не шуметь? Там, в любом случае, где-то, может, вы сели, я не знаю, как она закрылась, там замок что повреждается. А, Вот это. ну хорошо тогда. Ну Ну, не просто. сильно там, не слышно сильно, потому что там не особенно шумно, но все равно чуть-чуть шума будет. Хорошо, мастер вам тогда в течение 10-15 минут отзвонится. Ну, как бы, Да, ну ну, там. через 30-40 минут будет там у вас. Хорошо, ну там звонок хотя бы не звоните, а то подумает, что воры, и это как-то, ну, просто. Ну, на этот номер же мастер можно звонить, правильно? Да, звоните на этот номер. Хорошо, мастер тогда этот отзвонится Да, ну хорошо, все тогда. Да, вам. алло. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Это мастер по замкам. Да, вот, ну вы скоро подъедете? Ну, минут через 30 буду у вас. Я пока спустился до машины, пока туда-сюда, поэтому время прошло чуть-чуть. Ну хорошо, ну я заплачу там нормально, если можно побыстрее, я Ну, доплачу все. я постараюсь, конечно, быстрее, конечно, постараюсь. Да, спасибо, а то там бабушка, понимаете, она. Ой, да, я понимаю, понимаю. Постараюсь поэтому быстрее, мне сказали, да. Ага, ну хорошо, Я спасибо. подъеду, позвоню. Хорошо, ну можете не звонить, там я это. Ну или тогда как вам удобнее будет. Да не, лучше я подъеду, сразу позвоню, и там уже на месте быстренько мы определимся, что к чему. А, ну Все, окей. хорошо. Да, до свидания. Давай, все. Алло. Алло, алло. Ну я внизу, подъезда. Ага, там открыта дверь? Я не знаю. Даже Ну, не она попробовал открыть. открыта просто. Секунду. О, блядь. Нет, это. А, ну сейчас тогда я сейчас открою тогда. Ну, вы можете там минуту подождать? Да, не проблема. Да, ну сейчас я открою, хорошо. Окей. Алло. Алло, ну я уже на третьем этаже. Вы уже хорошо. Ну тогда все, вот квартира 17. Ну да, с правой стороны как раз. Да, там вот это приступайте. Ну, а там сильно будет громко, а то она просто, чтоб, ну, там особо. Я-то ее предупредил сейчас, вот, ну. Ну давайте лучше вы тоже подъезжайте, а то сейчас соседи выйдут, милицию еще вызовут, и проблем не оберемся. Давайте вы тоже подтягивайтесь. Так бабушка вам заплатит, я ей предупредил, я ей сказал ведь сейчас, вот позвонил. А, так вы не будете здесь? Не-не, она вам заплатит, у нее деньги, она заплатит. Там Ну, так все... она внутри там, да? Да, она просто, понимаете, я сейчас уехал, она вот попросила, чтобы я, ну, вызвал, вот. У нее деньги там, она вам заплатит сколько надо, а вы там скажете. Ага. И какой замок? Верхний, нижний? А там они оба закрыты. А бабушка внутри? Да, она внутри, вот она там захлопнула как-то и не может открыть. Странно. Странно. Просто там никто не отвечает, я не знаю. Да, она звонок, она там, он не работает, или там, я не знаю, но она что-то на звонок никогда не это не открывает. Вы там, ну вы уже начали сейчас? Вот работает звонок. А, ну, может она не слышит, я не знаю, но должна это услышать, я думаю. Да. Ну вот, закрыли. 17-я квартира, здесь парень. А какой парень? Не знаю. Извините. А кто? Вызвали. Так, адрес еще раз скажите. А улица Академика Янгеля, дом 6А, квартира 17. Дом 6А, квартира 17. Квартира 17 у вас? Ну вот. А может там Иван, спросите, это Ваня там сейчас? Это Ваня, да? Вы Ваня? Нет. А как? Может, вы неправильно тогда попали? Как? Академика Янгеля, дом 6А, правильно? Третий этаж, квартира 17, да? Да. Вот и все. Правильно. А бабушка живет, нет? Нет. Говорит, нет. Ну, а что ж случилось? Не как? Знаю, что случилось. А может, это Денис или этот... Ну, как? Он, может, он бабушку... Здесь не живет бабушка, никакая бабушка не живет. Да нет, ну как, живет бабушка, я там тоже живу, я просто сейчас не дома, она вот там. Ну нет, ну вот парень вышел, что? А может это Денис или Дима там кто, может кто-то там у него в гостях? Не знаю я. Не знаю, что за подстава. Спросите у него, кто он, как его зовут вообще, Денис? Ну я уже спросил, он не ответил мне, кто он такой. Я спросил, здесь бабушка живет, он говорит, нет. А... Так, ну, а что ж делать? Как-то... Вот, я даже вот у него спросил. Академика Ирина, дом 6А, третий может... этаж, квартира 17. Вот, пожалуйста. Я не знаю, как может быть-то? Вот я не знаю, как может быть. Странно. Поэтому вот, видите, я бы начал сейчас работать, сейчас бы вызвали полицию, и было бы проблема у меня выше крыши. Кто-то посреди ночи начинает открывать дверь, никого нету, ни соседей, никого. Как, на каком основании ты начал открывать дверь, понимаете? Может там, нет, так, понимаете, это моя квартира, может там преступник какой-то, я не знаю, или может, я там давно не был, вот, бабушка там. Ну вот я, не знаю, он говорит, бабушки нету тут никакой. Ну как теперь быть? Звоните бабушке, спросите у бабушки, что к чему, я не знаю. Может, у вас дом не 6А, может, дом 6Б или 6, нет, просто, нет. Я не знаю. 6А, квартира 17, там. Ну, вот 6А, третий этаж, квартира 17. Там один подъезд. Как раз перед подъездом две тумбы такие большие, по-моему, зеленые. Вы можете ему трубку дать? Я спрошу просто, кто это. Мне просто, я не знаю, может быть, я там... Ну я уже как бы отошел уже от двери, что я буду сейчас опять звонить, опять его, может и правда не туда попали. Звоните, не нет, это моя квартира, понимаете, 17-я, дом 6А, и вот мы там с бабушкой только живем, больше там никто, может к ней только гости там могли прийти. Так, тогда такой вопрос, вы помните, какая у вас дверь? В смысле какая? Ну вот, какая у вас дверь? Какого цвета у вас дверь? Цвет черный, черная дверь. черная дверь, а вот и нет, тут коричневая дверь. И замок у вас какой? Что? Как закрывается у вас замок вообще-то? Ну, там черный замок такой, он это вот крутится. Ну, я не знаю, то есть как он называется, я не знаю, просто замок. Не надо как называется, как вы закрываете замок? Ключом внутри и ключом снаружи он... Это... Вот нет, вот здесь совсем другая система. Здесь ручку поднимаешь, видишь, а открывается ключом. Может это, не шестой дом, может вы не в тот дом зашли? Если я у парня спросил, это дом 6А, он говорит, да, дом 6А. Там, может они поменяли уже замок, вот поэтому она и не может открыть его, я не знаю тогда. Да я тоже вот не знаю, и тут это самое... Тут дверь коричневая, китайская дверь, ну, коричневого вы можете... цвета, а это самое, а дверь обита пленкой, черной пленкой. Так, и рядом, рядом, вот этот спасательный круг вот такой, рядом с дверью. Да, ну, а вы можете трубку дать вот этому человеку, кто он такой вообще, я у него... Ну что, мне опять звонить, может, это и правда чужая квартира, что я буду беспокоить человека... Спросите его, кто он такой. 6А. У него в квартире, понимаете? Как-то неудобно получается. Он может меня спросить, кто ты такой, чтобы ты у меня спрашивал, кто я такой у меня дома, понимаете? Пожалуйста. Я тоже не хочу проблем, это в 2 часа. Ну это моя квартира, я понимаете? Даже... 17, если вы в правильном доме. Не знаю, как быть. Вот в данном случае я вообще не знаю, как быть. Ну, просто он сказал, нету никакой бабушки. Вот тут у вас внизу ремонт какой-то велся недавно. Я даже не знаю, игрушки какие-то, столик такой, игрушки на столе. Понимаете, там вот она, это, может там уже непонятно, может там какие-то мошенники посидели. Так, послушайте, я не знаю, ну, может мошенники, может еще кто-то. Но это, что я смогу решить, понимаете? Я ничего не смогу решить без чего-то присутствия. Допустим, без вашего присутствия. Что я могу вот решить? Я приехал, кто я такой, чтобы я что-то решить? Да, может преступники, может мошенники. Но я ничего не могу сделать, понимаете? Ну, дайте ему трубку, я спрошу, вот кто он. Может, он меня знает, может, это Дима. Да, Дима. Да я не знаю, кто он такой. Он бы представился, я не знаю. Я даже не знаю, как вам сказать. Ну вот, клумбы такие вот, зеленые, вот перед подъездом. На доме написано, дом 6А, подъезд, квартиры с 1 по 108. Ну, вот, тут еще овощи, фрукты, палатка или магазин, что-то такое. Ну да, это мой дом. Ну, что я могу сделать? А вы можете ему трубку? Я приехал, дверь открыта. Вы звоните бабушке, но дверь открыта, понимаете? Он открыл мне дверь легко изнутри, все как полагается. Ну... Вот, сейчас я у торца здания. Вот, тут написано, сейчас скажу. Так, улица Академика Янгеля, дом 6А. Ингострах, все виды страхования. Все такое. Мособлбанк. Ну, правильно? Да, это мой дом. Ну, вот. Ну, я вас очень прошу дать трубку вот этому человеку. Спросить. Ну, я уже вышел на улицу, понимаете, а подъезд, кто мне откроет подъезд? А, там он уже... Так, ну, как... вот как раз передо мной парень тоже вот открыл мне дверь, да, и он его спросил, квартира 17-я, на каком этаже? Он говорит, а, на третьем, а вы это самое, он сказал, вот, даже сказал, вот, справа и крайняя дверь справа. Все. А, ну, там вот 40, может. А он поднялся, этот парень, он поднялся на 5-й этаж выше. Ну, тоже кавказской национальности, вот парень. Дать, не знаю. И ну, тоже знает всех. Вот я не знаю. Ну, вы бабушке-то позвоните, я в машине посижу, я не знаю, ну, что я могу сделать? Ну, да, дом цвета, третий этаж, у нас там квартира, парень. Там квартира 40, там откроют. Ну вы позвоните бабушке, спросите-то. Чем мы по телефону ничего не решим. Ну, я звонил уже ей. Ну, а можно ваш номер телефона? А то он не отобрал. Да вот это мой номер телефона. А он не отобразился, вы могли бы его сказать? Да не проблема, 8903. Хорошо, ну тогда все, я номер записал, я сейчас тогда перезвоню бабушке и тогда вам позвоню. Давайте, там холодно как-то. Ну хорошо, не сейчас. Очень. Алло. Алло, ну вот я позвонил, она там трубку не берет сейчас, бабушка. Ну а что я могу сделать, понимаете? Я ж не полицейский, вызывайте наряд полиции, я не знаю, ну пускай там посмотрят, что за чужие люди там в квартире, понимаете? А бы спросить, кто он вообще, вот, ну, у него. Ну он не ответил мне, кто он такой. Вы сказали, Ваня, я спрашивал у него, Ваня. Головой помахал, покивал, нет, не Ваня, и все. И дверь закрыл перед моим лицом, и все. Ну, кто же это? Ну, тогда надо полицию вызывать. Я не знаю, ну, я же вам, раз, как это самое, дом, правильно сказал, дом 6А, вот у Ингустрах, да. Магазин вот здесь рядом, все, третий этаж, дверь, как только заходишь направо, крайняя дверь, с правой стороны, она сейчас пленкой, как бы покрыта, видать, там ремонт, я не знаю, что еще, ну, дверь не, китайская. Не должно там быть, ну, когда я вот уезжал, не было пленки, может, ну, они... Я не знаю тогда. А вы можете ему трубку дать, Руслан? Что-что? Ну, трубку ему дать, я спрошу, кто он. Ну, как я могу у него спросить, если я уже вышел из подъезда, и никто не заходит, понимаете? Ну, как я могу, чтобы опять пойти к нему, подняться на третий этаж, мне надо опять войти в подъезд, а сейчас мне уже никто не открывает. А там 40 надо набрать на домофоне, и там откроют. Честное слово, я даже не знаю, что и делать. Понимаешь, человек может выйти и спросить, какого хрена ты, блин, тут опять лезешь ко мне в квартиру, блин. Пришел, блин, спрашивает, что я такое себя дома, понимаете? Я понимаете, я не знаю. Ну. Это знакомые, я спросил бы, ну, кто это, если это знакомые, может, ну, хотя я не знаю. Бабушка мне вообще... Ну, я тоже не знаю, ну, извините, но я ломиться в квартиру к людям тоже не могу, потому что можно и визелей получить. Какого хрена? Может, человек сейчас лег спать, понимаете? А я сейчас его разбужу и спрошу у него, кто ты такой? Понимаете? Ну, вот вы... В моей ситуации, как бы, тоже, поймите меня правильно. Если что-то, я не знаю, звоните в полицию, это, я не знаю, ну, решайте сами эти вопросы. Но я дверь там открыта. Вот что я вам могу сказать. Дверь открыта. Все. А кто там в квартире находится, я не могу знать. А вы можете спросить, кто он вообще? Я же спросил у него. Он просто не захотел мне сказать, кто он такой. Все. Ну, дайте ему трубку, я у него спрошу. Так я вам говорю, я вышел на улицу, дверь подъезда сейчас закрыта, магнитный замок, дверь закрыта. Можно открыть. Может, вы неправильно адрес дали, я не знаю, но... Да нет, правильно. Вот рядом, тут дом 8 рядом, вижу нет, вот отсюда. Дом 6А. Вот там, когда 40 набираете, и там открывается дверь. Не знаю, ну сейчас я... Попробую набрать 40. Да, но если набрать 40, понимаете, то это, значит, пойдет звонок в какую-то квартиру, понимаете, там... Там вот женщина, она, я ей звонил, вот, спрашивал, она говорит, откроет, все, там, 40. Ну, я не знаю, ну, честное слово, я не буду заниматься этими вещами, ходить ночью и спрашивать, кто такой человек, вот, который в квартире находится. Это уже не мои проблемы. Проблема в том, что дверь открыта, все. Значит, я не знаю, бабушка здорова или что-то еще. Я не могу ничего сделать, понимаете? Я не буду я заниматься такими вещами ночью. Вы уже извините, я и так 30 километров отмахал. Я вам заплачу денег. Да делай. Ну, как я могу подняться? Ну, я не могу сейчас подняться, понимаете? Звонить сейчас посреди ночи, чтобы пойти опять позвонить в дверь и спросить, кто ты такой, как тебя зовут. Ты, может, и он и паспорт мне должен показать. Это моя квартира. Ну, это смешно, понимаете. Но это моя квартира, он не может там чужой человек находиться. Как? Это ведь моя квартира. Ну, я не знаю. Ну, даже если это чужой человек там будет, понимаете, я могу нарваться сейчас на... Потому что там это самое... может, и правда мошенники, как вы говорите, или бандиты, или воры, я не знаю, как-то проникли в квартиру, как-то я не знаю, ну да, ну что я могу там решить, да? Ну я вам... Ну вот, скажите, я один, допустим, если бы еще кто-то был бы со мной, да, а так я один, что я смогу там решить на месте, понимаете? Честно, ночь на улице, это не день, чтобы днем можно еще хоть как-то. Ну, я вам заплачу денег нормально, если... Ну, дело не в деньгах, дело в том, что сейчас можно нарваться... Это Москва, а Москва непредсказуема. Ну, да, это правда, пырнет, выйдет, и уйдет, и все, и останешься там... Да ну, не бойтесь, там соседям можно позвонить, они, может, скажут, кто этот такой, там, я не знаю. Просто... Да. Нет. Ну, и сейчас звонить, вот... полвторого ночи, да, я сейчас позвоню, женщина скажет, какого хрена ты мне звонишь сейчас, чтобы я открыл здесь дверь, она может послать меня подальше, или звоните вы этой женщине, предупредите, или я не знаю. Ну у нас нормальные люди. Это уже не смешно, это и не серьезно. Мы, понимаете, звонили, вот бабушка не берет трубку. Ну мы предупреждали, как бы, что вот я уехал сейчас. Извините, но для этого есть полиция. Понимаете, я в таком случае ничего не решаю. Дверь открыта. Извините, но я не буду ничего делать. Ну вот как же. Звоните в полицию, пускай полиция подъедет, спросит у них документы, все как полагается, где бабушка, все такое. Понимаете, полиция, она там продажная вся, это вообще с ними нельзя. Извините, но я не буду заниматься такими вещами. Все, до свидания. Я и так отмахал сколько километров, и толку от этого никакого. Я поговорить хочу, я вам заплачу денег. Что там деньги? Дело не в деньгах. Дело в том, что это, честно, не смешно. Ну да, но это ваша квартира. Но понимаете, я чужой человек, я посреди ночи ломлюсь в квартиру, понимаете? Меня не то, что могут послать, меня могут и врезать. И я не смогу никому потом доказать, что я не козел. Какого хрена ты ломишься посреди ночи в квартиру? Ну это не серьезно, ну честно, ну извините, но такими вещами я заниматься не буду. До свидания. Все, звоните в полицию. Извините, но поймите меня тоже правильно. Да. Алло, Иван, привет. Ну поговори со мной вот минутку одну. Как у тебя? Не, как у тебя жизнь? Там тебе дверь не сломали случайно? Или это Денис? Угадал. Денис, привет. Ну тебе там дверь не ломал никто сейчас? Нет. Ну жаль. А то просто вот волнуемся, может тебя там убили и надо бы дверь сломать. А может ты врешь? Может ты сюда сам приедешь, а? И да я тебя сам убью, а? Я далеко, как понимаешь? Ты думаешь, а? Я ты в меня слушай, ты меня слушай. Ты чмо. Беда? Да. Чё, ты сам... Ты вот говно на палочке. Да, как ты меня... Который не может, блядь, пойти и сказать все лицо. Ну, слышь? Че, я несу, я далеко, я в Гондурасе живу, понимаешь? В Гондурасе, это мне к тебе лететь на самолете. В Гондурасе ты живешь, ты че мне будешь рассказывать, где ты живешь, а? Ну, далеко. Ты, бля, придурок, а? Ты сядешь, если убьешь меня, ведь у нас закон. Да мне похеру, за такое говно мне жалко и сесть. Ну, надолго сядешь. Да мне похеру, я тебе говорю. Ты приехай сюда. Тебе вибраторы привезли, нет? Ты вообще дебил, что ли, или чё? Да не, я нормальный пацан. Да, нормальный? Да. Нормальный пацан так и не будет делать. Да ну как делать? Я ведь тебе помочь хочу. Чё? Ты мне помочь хочешь? Ты себе помоги лучше. Ты себе помоги. К психологу сходи, ты понимаешь? Ну ты нет. Или с Иваном. Ты мне, блядь, чё? Ты мне хочешь праздник испортить в будущем? А у тебя день рождения, что ли? Нет, у меня у девушки праздник. Ну вот, поздравь её от меня. Я её поздравлю. Только не от тебя, а от себя. И подарю ей подарок. А ты, блядь, придурок, будешь, блядь, сидеть и дрочить, блядь, на порнуху дальше. Ты ей подарок подаришь, тебе вибратор. Понял меня? Привезли? Тебе привезли вибраторы, нет? Я тебе сказал. Да вот у меня вопрос, а твоя девушка, она шлюха вообще, нет? А ты вот... Ты сейчас отвечаешь за свои слова? Отвечаю. Отвечаешь? Я спрашиваю, вопрос тебе задал. Нет. Ну, почему? Почему нет? Она спала со мной. Вот ты вот, сука, самое заживое задел. Ну, ты можешь подъехать куда-нибудь? Могу. Можешь? Нас вот в Гондурас. Приезжай прям ко мне. Приезжай прям ко мне домой. Ну я приехать могу, я прилететь могу на самолете, короче. Сейчас. Давай, давай, вперед. Ну. Я тебе тут полосу открою даже. У тебя ну там... чё? Ну чё ты? Ну через ребенок, 30... а? Ребенок? Через 30 минут приеду. Какой ребенок, слышь? Петух. Ты чё там? Сейчас приеду, короче. Чё ты там говоришь? Сейчас приеду, слышь? Через 30 минут. Что-то Юрий Зеленограда слушаю. Алло, здравствуйте, полиция. Алло. Алло, тут вот у соседей кого-то убивают. Сейчас крики, девушка какая-то кричит, я не знаю, что делать. А ее адрес какой? Академика Янгеля, дом 6А. Их 17-я квартира. Академика Янгеля, дом какой? 6А. Так, дальше. Квартира у них 17-я. Угу. Этаж какой у них? Этаж третий. Так, код в подъезд есть? Нет, там нет кода. Открыта дверь или как? Ну, да, она там... Кода нет просто. Вы 40 наберите, вам откроют. 40. 40? Да, 40. Так, и что он там делает? Кричит, вы говорите? Да, девушка какая-то кричит, там вот, что это прям очень, и не знаю, там вот сосед, он буйный, как будто режут, прям кричит. Понятно, ладно, сейчас наряд подъедет, хорошо. Хорошо, Денис его зовут. Алло, здравствуйте, это вот Иван из 17-й квартиры, извините за поздний звонок, там брат мой сейчас вот мне позвонил, ему что-то плохо, и он как такой звук, и сразу прервался звонок, как он упал там, вы не могли бы проверить, что с ним, я ему не могу дозвониться просто. А как я проверю? Ну, квартира 17, вы из 18-й квартиры же, да? Из 18. Ну, вы не могли бы проверить вот в 17-й? Ну, как я проверю? Ну, просто позвоните, он там, если выйдет, чтоб мне позвонил, а то я ему не могу дозвониться, он там вот, ему плохо, у него, понимаете, болезнь там. Он это... Из 17-й квартиры? Да, 17-я квартира. Ну вот как я сейчас пойду ночью, там кого-то там будет. Он там один, Денис, я вот с ним только разговаривал 5 минут назад, сейчас вот его набираю, не могу дозвониться, он там как упал, у него, понимаете, болезнь, он может умереть, вот, ну, если, позвоните, пожалуйста, если он не откроет, тогда это, ну. А вы где живете? Я живу с ним, просто сейчас я не дома, понимаете, он один сейчас дома, и он там, у него... Он болеет, понимаете? Почему он один там? А дети где? А, они, сейчас их нет, он один вот остался пока, ну, он живет временно. И я уехал вот сейчас. Ну, если он трубку не берет, как он дверь откроет, я не очень понимаю. Ну, может, у него с телефоном что-то, я просто, понимаете, если с ним, ему плохо, там, он может, это, я тогда скорую сразу вызову и приеду. Ну, а где вы сейчас? Я не дома, я у родственников сейчас, понимаете, и вообще не в Москве. Ну, и кто там чего откроет, я не понимаю. Ну, Денис, если откроет, то это скажите, чтобы... А если нет, тогда я тогда скорую... Ну, если... Скажите, чтобы мне позвонил. Если мне не позвонит, я тогда скорую вызову. Просто он... Понимаете? А кто скорую откроет, если он мне не откроет? А, да там... А у них они разве не могут сами открывать там дверь? Как они могут открывать дверь? Ну, тогда надо МЧС, ну я там позвоню тогда, вызову, ну если, он может, он просто, понимаете. Ну, вы не могли бы проверить? А жена где у него? А ее нет, сейчас тоже, он один вот остался, там мы уехали сейчас все, и он один. Сосед вроде Денис. Какой сосед Денис? 18 квартир. Вы знаете, вызывайте это самое, сразу там милицию, я... Ну он может умереть, понимаете, он у него болезнь там. Надо просто очень, он просто помочь человеку. Вы не могли бы сейчас пойти проверить? Вызывать милицию. Ну, а если я вызову? Если человек плохо там, значит, все, вызывать милицию. Если он не смог взять трубку, значит, не смог взять трубку. Ну, помогите, понимаете, вот проблема нашего общества безразличия, он вот болен. Все, не безразличие. Я не понимаю, как в 2 часа человек, там, если не может взять трубку, значит, надо брать это самое, вызывать милицию. У него приступ, понимаете, он мог, у него это астма, он мог бы умереть. Можете проверить, пожалуйста. А то так... У вас мой телефон. Мой телефон вам нужен? Оставить вам мой? А, да, 901 у меня телефон. А. Вы можете записать? Откуда у вас мой телефон, скажите? А я по справочной. Мой я по справочной. То есть ваш по справочной нашел. А его телефон какой? В смысле, домашний? Ну, на который я ему звонил? Да. А, я ему на домашний звонил сейчас. А на мобильный? На мобильный у него он вообще выключен, вот я поэтому и не могу дозвониться, не знаю. Что, домашний он не берет вообще. Вот только с ним разговаривал, все, звонок прервался, я звоню и ничего не, это, не происходит. А что говорит жена? Она, понимаете, она сейчас, ее нет дома, он там один вообще живет, никого а нет. Где? Она уехала тоже к своим родственникам. Давно? Ну вот два дня там вроде, когда там. Кстати, я вчера видел с детьми. Ну я не знаю, я просто, она вот... Ладно, звоните в милицию, ладно? Ну а вы не можете проверить? Пожалуйста. Позвоните в милицию. Ну, я не могу, понимаете, там вот.